«Не, живой!» — глазами моргает. Лопатье, портки, сам весь в крови, а сзади к рукам арахата к жерди привязан. «Так ты что не отпоясал-то?» «Боюсь. В Петров от день я в него каменье галил, гляди, еще бок налупит». «Шальной, бедный! Ни одна лягучая лошадь на пароме задом не бьет. Ты легче меня, сбегани-ка в избу за шапкой, на лавке лежит. Позаре в лесу комара много. Сходим к Афоньке». Егор Иванович перешел русло. Старик кричал ему: «Егорушка, заходи, не брезгуй!» «Кажется, люблю. Еще не поздно, морфий не портит сердце. А те дрянь, пусть их будет хоть дюжина», — отрывочно думал Егор Иванович. Солнце садилось, когда он пришел в село. Близ села по огородам велась полузаросшая тропка в сторону избы купца Вороны. Выйдя на сгорок, Егор Иванович подошел к крайней кучерихиной избе и с усилием влез на доски, кучей наваленные под окном. За рекой, над лесом от солнца, обрезанного узорчатыми облаками, остался неровный комочек яркого золота. Егор Иванович без мысли устало глядел вдаль, режущую глаза. За углом избы послышался шорох. Егор Иванович протянул руку к голенищу и вздрогнул. Боясь шорохов и тишины, он всегда за голенищем носил нож. Из-за угла избы вышел Митька Кучерихин. Парень был так же пьян, как и на мельнице. Егор Иванович отнял руку от голенища, но насторожился. Его неожиданный соперник был красив и молод. Он остановился недалеко, без шапки и пиджака, в жилете поверх сатиновой алой рубахи. На лакированных сапогах пьяного парня обсохла толстыми комьями ржавая грязь болота. Сыльный следил за парнем. Парень выламывал в углу чистокола, крашенную зеленой краской, толстую чистоколину. Свежее лицо с русым пушком бороды и золотистыми усиками не портило даже злое выражение глаз. Парень, прикинув на руке тяжесть вынутой балясины, сунул ее за чистокол в траву. Он оглянулся, презрительно вскинул глаза на ссыльного и молча пошел за угол. Под ногами его слышно было, как скрипели доски крыльца. От злого, пьяного взгляда парня, кинутого в упор, Егору Ивановичу стало легко. «Бык зол, это хорошо!» В то же время, скрипя и хлопая воротами, пробежала за околицу толпа подростков. С ними была хозяйская девчонка Иришка. Боясь тишины большой избы, ссыльный хотел спросить девчонку, дома ли хозяйка, но голос его худо слушался. Он промолчал и остался сидеть на досках. Он слышал резкий выкрик девчонки, отставшей от ребятишек, чтобы запереть ворота. «Не зачинайте без меня!» За изгородью, в высоких зеленях ржи, стояла отдельно от других избенка овечьей пастушихи. Пастушиха была беременна, и малыши, видимо, часто бегали туда дразнить старую девку. «Девки, ох, не любите пастухов, пастухов полюбите, поберушкой будете». В зеленях визгливо пели малыши и, не окончив, закричали: «Идет, идет!» Опять заскрипели сколоченные из жердей ворота, замелькали русые головы, голые пятки, а за малышами следом мимо Егора Ивановича прошла угрюмая пастушиха в пестрединной куртке, в лаптях с березовым кнутом. Девка глубоко прятала под белобрысыми ресницами глаза и шла как заведенная. Недружелюбно оглядывая ее полную фигуру, отекшее, истинно бледное лицо, Егор Иванович подумал: «Не двигаться, лежать тебе надо, чертовка!» Пастушиха свернула за угол. Слышно было, как в доме она знакомо распахнула ворота двора и выпустила на деревню овец бабы-кучерихи. В то же время в сенях избы кучерихи что-то стеклянное зазвенело, и женский хриплый голос грубо и нудно крикнул: «К черту посудину лупоглазой!» «Матка-акулька, не бей всех, деньги дадены!» — ответил полупьяный голос парня. «С водкой брошу, не то пустую! Батька покойный дом нажил, хозяйство наладил, а ты гуляешь, что некрут. В кого ты попустился, бездомовник? Брось, Акулька!» Слышно было, как парень, хлопнув дверями, побежал с крыльца. Кучериха, видимо, пошла за ним, голос ее приближался. «Все-то даром тебя маяла, здоровье теряла, за товарами ездила, что нищая, а сын пастух удался». Она вышла из угла избы. Егор Иванович увидел высокую бабу в армяке, в валенках на босу ногу, с лицом желтым, как дубленая кожа. Заметив на досках ссыльного, она сердито сказала ему: «Тоже всякий черт рассядется под окошком. Поди-ка, поди, откель пришел». Егор Иванович лениво слез и пошел. Впереди его шел его соперник, кучерихин парень. Кто-то сверху окликнул парня: «Как дела, сосед?» Не поднимая головы, ссыльный узнал голос купца. Парень приостановился и хвастливо ответил: «Хороши. Одного креня в лесу отпялили, другого уже здесь в колья примем». Вяло двигаясь, Егор Иванович слышал осторожный ответ вороны: «Тише, сосед, решето тебе ершей. А ты бы повременил Ивашку, он нужный. На заре клюет лучше, чего временить, если тащить пора». «Ха-ха-ха, сам барин себе пытай счастье». Окно захлопнулось. «Может быть, один уж убит?» «Нет, мельник с пастухом выручать пошли», — подумал ссыльный и зашел домой. Но изба стояла молчаливой, только во дворе фыркал скот. Егор Иванович не пошел к себе, а стал бродить по деревне, хотя ноги его худо держали. В избе у ханихи к застарелому запаху водочного перегара и дубленой овчины примешивался еще пресный запах ситца. Устья Уханихина надевала новое платье, подтягивала на пополневшей талии юбку, приглаживая глинцевитый ремень по кофте, сшитый, видимо, наскоро. Крючки кофты, плохо пришитые, не застегивались. Смуглые груди вылезали наружу. Устья спешила. Брала с окна косое зеркальце, гляделась, вытягивая загорелую шею, совала зеркальце на лавку и вновь брала. Солнце уже село. В избе делалась серея. За тусклыми оконцами стоял желтоватый сумрак зари. Держа в одной руке зеркальце, девка подошла к двери и распахнула ее на улицу. Егор Иванович как вырос перед ней. Устья отшатнулась, сказала ему тихо: «Уйди ты, неприятная сила». Она уронила зеркальце, хотела запереть дверь, но ссыльный упрямо стоял в притворе. «Я люблю тебя», — тихо, но внятно проговорил он, разглядывая полуодетую девку. «Уедем со мной в город, барыней будешь. А тут выйдешь за пьяного озорника и жизни не увидишь. Один кураж и боль, ты поверь мне». «Как же, вот науськую ребят и замнут всего», — торопливо застегиваясь, прошептала девка. «Не пугай меня, я давно смерти в глаза заглянул. Ничего и никого не боюсь, только одиночество боюсь». «Поди ты, лучше потом, теперь матушка услышит», — шепнула девка. Этот шепот показался ему ласковым, согрел Егора Ивановича. Он покорно повернулся и ушел к себе. За перегородкой избы послышались протяжный вздох и сопение, скрип дерева и шлепанье ладоней. Старая уханиха грубо по-мужски крикнула: «Видно, дверь отворила еретица. Запри, комары налетят». «Ужо, мамушка, запру». «Запри, да раствори хлебы. Туда же пялишься, как ладное, а дело не помнишь». «Мамушка хорошая, замешай ты квашню, я в ночную пойду. Ворона косцов зазвал, гульбу устроил, меня кличут». «Ворона, сорока, я те котыни надеру. Вороне что не блажить, у него своего хлеба вазы. Да от закладного мирского амбары ломятся, а тебе с маткой лопать нечего». Устья неохотно сунула взятое было в руки зеркальце на лавку, потянулась осторожно к пыльной печи, сняла квашню. На столе в решете стояла просеянная мука. Посыпая пригоршнями в квашню муку, Устья заглядывала в раскрытую дверь избы. По селу, взявшись за руки, широким неводом шли девки. За ними, в пиджаках и армяках, подымая пыль, неторопливо двигались парни.